добрые молодцы, красные девицы, люди добрые, продолжается наш конгресс по буквице. Ура! Ура! Аз боги веди глаголи добро, есть есть. Живот дело земля, иже, ижей, и нить, герь. Как у людей мыслите, наш он покойрицы. Слово твердо, ук, оук, фер, хер, ос. Цы, червль, шашта, ер, еры, ер. Я, юнь, арь, эдо, ом, ен, оть. Йота, ота, кси, пси. Фита, ижица, ижа. Запомнил, молодец. Сдал учителю своему экзамен. Красиво звучит буквица, как сказка. Детям на ночь рассказывайте такую сказку. В ней все образы. На самом деле, да. Итак, буквица, на самом деле, у нас была это замануха. Зачем мы сюда пришли? Я поняла, о чем ты. Дело в том, что уже много лет, с начала эпохи волка, тоже лет 7, 8, 9, кто как изучает буквицу. Вот. Но очень мало говорится о древнеславянском языке как таковом. Правильно? То есть рассказывается буквица, буквы, слоги, слова, какие-то отдельные вещи. Но есть же и целостный язык. Вот. Сейчас настал момент, когда мы копнем немножко в древность. Потому что в древности у нас в рукописном виде остался только старославянский язык, церковнославянский и древнерусский. То есть текстов на буквице 49 образами на данный момент в открытом доступе нет. Но где-то есть. И вот для того, чтобы подобраться к буквице, нам и к языку древнеславянскому, нам надо научиться пользоваться образным мышлением. Как когда-то Менделеев открыл таблицу Менделеева, она ему приснилась, и он открыл еще неоткрытые элементы. Помните? Помните? То есть он придумал саму структуру химических элементов. Некоторые из них ученые уже нашли, а некоторые Менделеев предположил, что они есть. И потом через 10, 20, 50 лет эти элементы открыли на физическом уровне, который теоретически Менделеев предположил. Потому что он понял структуру таблицы химических элементов. Также и здесь есть структура буквицы 7 на 7, есть структура языка родовая 2, 4, 8, 16. И вот мы, даже используя книги по церковнославянскому языку, по старославянскому, и по древнерусскому, которым кое-чего не хватает, мы можем туда добавить то, чего не хватает, и сделать целостный язык. Здорово? Да. Поэтому я здесь отобрал лучшие учебники по древним нашим языкам славянским, которые дошли. Хочу кратко их представить тому, кто хочет приближаться к языку. Ну вот самое понятное для нас и при этом достаточно глубокая книга «Грамматика славяно-церковного языка нового периода». Классовский написал. Это один из ключевых исследователей нашего древнего языка. Эта книга издана 100 лет назад, при царе еще. При Романовых. Да. Она написана, видите, с ятями. Сам текст, но при этом есть буквицы, тут и юз малый, юз большой в словах, которые описываются. И она написана вполне таким понятным образом. И в то же время она очень сильно расширяет мировоззрение, потому что здесь падежей, склонений, спряжений гораздо больше. А составитель кто? В. И. Классовский, «Грамматика славяно-церковного языка нового периода». Дальше из современных исследователей. Учебник Бандалетов, Самсонов, Самсонова, «Старославянский язык в таблицах». То есть здесь конкретно показаны таблицы. В очень тоже хорошем, понятном виде. Замечательный учебник. Это современный учебник, но как раз о старославянском языке. У нас как было? Вначале был старославянский язык, потом церковнославянский, и рядышком где-то древнерусский. Потому что древнерусский это был язык живой, вот как мы сейчас говорим. А церковнославянский это был мертвый язык, на котором никто никогда не говорил. Это был язык богослужения, понимаете? Как латынь. На латыни только говорят в церкви, а вживую люди никогда не говорили. А нас интересует какой язык? Живой. Живой. Поэтому мы оживляем. Дальше очень хороший исследователь Буслаев. Историческая грамматика русского языка. Это уже 1875 году она вышла. 1875 год. Тоже очень хорошая книга. Эти книги, они вот тут на столе лежат. Можно их посмотреть. Со стола не уносить. Фотографии. Дальше автор Рджига, сравнительные этимологические таблицы славянских языков. Смотрите, древнеславянский, русский, польский, лужицко-сербский, чешский, славянский, сербский и болгарский. Такими, какие эти языки были 150 лет назад. То есть это очень интересные таблицы, потому что сопоставляя вот наши родственные славянские языки, можно найти все-таки про... наиболее правильное звучание каждого слова. Вот даже сейчас мы в русском привыкли говорить, что вот это называется глаза, да? Но ни в одном славянском языке нету слова глаза, кроме нашего. Это называется как? Очи. Очи, да, по-белорусски очи. По-украински как? Очи. Очи, да, потому что это очи. Глазами глазеют, а очами что? Очаровал. Зря. Очами видят, поэтому слово «очи видят» у нас осталось, да? То есть у нас все вот эти осколки языка-то остались. Как автор? Ржига. Это все репринтное издание, очень хорошее издательство есть, URSS, английскими буквами. Они переиздают очень много книг, которые... до революции были. Дальше очень известный исследователь и очень толковый. Славянская грамматика с сборником. Перевлесский. И это я вам говорю самых уважаемых ученых в Романовской России, которые занимались нашим древним языком. Славянская грамматика с сборником. Перевлесский. Вот тоже тут и таблицы, тексты, переводы. Дальше вот книга... самая популярная в средневековой России, называется «Аристотелевы врата. Тайная тайных». Это книга, которая считается, что Аристотель учил Александра Македонского. И здесь описывается, как нужно быть правильным царем, как себя вести, как выбирать бояр, вельмож, витязей, как оставаться на коне. И всякие премудрости. А также, как оценивать людей по форме носа, глаз, физиогномика, хиромантия, по форме тела. То есть подбирать толковых людей себе в команду, как сейчас говорят. Другое написано, не Аристотелевы врата, из истории. Ну, эта книга называется «Спиранский. Из истории отреченных книг». Отреченные книги – это книги, которые христианство запретило, потому что они были такие хорошие, что после нее не хотелось верить в Библию. Вот. Серии. А то есть книги очень интересные. Вот посмотрите, видите, здесь буквицами написано. Это один из немногих сохранившихся текстов светских, в которых очень хорошо можно поучить наш древний язык и при этом узнать много полезных вещей из разных частей жизни для будущего царя. Вот у нас в России скоро же будет не президент, а царь, правильно? И вот мы будем его по Аристотелю Буратам опрашивать. Смена курса, какая там статья? Подрыв. Это вам, серьезным людям, так нельзя говорить. А Иван Царевич, он же как Иванушка дурачок считает. Почти нет. Мы молчим сидим. Заметь, это он сказал. Значит... сборник древнерусских памятников и образцов народной русской речи. Автор Смирнов. Тоже книга очень уважаемым человеком написана, который хорошо разбирается в нашем древнем языке. 1800 какого-то года. Ну и здесь грамоты, например, Мстислава, Львовского воеводы. Еще раз прочитайте название, пожалуйста. Смирнов. Сборник древнерусских памятников. Хватит. Дальше. Вот такая книга есть чудесная, по которой учились дети 300 лет назад. А может даже и больше. Сейчас я посмотрю. Так. Сейчас проверим. Андрей Ивашко. Ну-ка, какого она года? Смотри. Тысяча. Тут числами написано. 1692. Молодец. 1692 года. 1-1. Книга. Карион Истомин. То есть вот здесь написано буквицами. И что интересно, здесь как раз есть 6 видов ударений. Я же говорил, раньше было много видов ударений. Вот в таких книгах их 6. А в нашем языке их 8. В моей книге описаны все 8. Ну и вот здесь на каждую букву идет описание. Вот как мы знаем, буквари, да? Вот буква Б идет, и там описание. А здесь буквица Буки, описание. Так, надо что-нибудь зачитать. Вот буквица Земля, например. Видите, открылась. Все виды написания буквицы Земля. Из 1692 года. Земля – вещь крепка. Ни на чем словом забрала людям. А и где замок, звонец глашает. Златица легчит. Знамя в полках. Зовется под глаз. Рати землю. Глазами, кстати, в древности, вот в эти годы, знаете, что называли? Шарики стеклянные. И, по-моему, вот у людей глаза застекленели, поэтому так и начали говорить, не очи, а глаза. Ну, в английском глаз так и остается. Да, в английском глаз это стекло, и на Руси глазами называли стеклянные шарики. Зиньки. Богом сотворена, его укреплена. И в потребах оного не всякому входно. И так далее. Крион, то есть мы как раз говорим о том, кому интересно познакомиться не с буквицей только, а с языком. То есть как вот падежи, склонения, слова, как это все переплетено, ударение. Карион Истомин. Можете почитать. Дальше. Церковно-славянская грамматика, изданная в Америке. И там наши люди. Там же есть православная церковь. Тоже хороший учебник под редакцией иеромонаха Андрея Эрастова. Вот очень известный учебник «Церковно-славянский язык», автор Татьяна Миронова. Тоже очень толковый, современный. И современный язык. Очень хорошая книга. Буквица славянская написала Савлина в наши дни. И здесь про каждую букву приводится описание образов, стихотворения. Ну, это все, конечно, с христианским уклоном. Но много всего полезного для пытливых исследователей можно найти. Вот Василиса нашла. Да? Женщина это очень чистосердечно исследовала древний язык. Собрала много всего полезного. И там даже можно вот немножко строк читать. Там есть вступление, рассказывается, как и Кирилл и Мефодий принесли азбуку на Русь. Причем это под эгидой патриархии эта книга издана. Если вы внимательно будете читать, что там написано, это я не знаю, как это вышло в свет по таким вообще благословениям. То есть там даже не между строк, там прямым текстом написаны такие вещи, которые требуют понимания, осмысления, как это происходит, что это такое. Хотя на самом деле она очень глубоко воцерковленная. То есть как это Божья помощь, наверное, эта информация просочилась в этой книге. Очень достойно внимания. Так, внимание. Следующая книга. Для тех, кто интересуется каллиграфией славянской, вот эта чудесная книга, где приведена скоропись, причем из разных столетий разная скоропись. Устав, полуустав, вязь, все виды славянской письменности. Вот приведены образцы из древних книг и сами буквы, например. Сейчас покажу. Показаны вот реформы, как Петр I буквы зачеркивал, оставлял. Какая была скоропись при Петре I. до Петра I, то есть на каждый век разная скоропись была. И что интересно, именно прописывая буквы своей рукою, начинаешь понимать то, что ты никогда не поймешь, если ты будешь просто книжки читать. Оказывается, вот каллиграфия, она открывает какие-то пласты знания, когда ты именно своей рукой, красной ручкой выписываешь. Вот для этого Иван Царевич прописи подготовил. Прописи – это скоропись. Все это делается чернильной ручкой, да, у нее две части. Вот как у нас две части мозга, так и в чернильной ручке две части. Линии разной толщины. Это душевное письмо. Ну и второе – это когда мы пишем пером, и там линии очень тонкие и очень толстые. Так мы пишем буквы устав, полуустав, вязь. Там открываются еще новые пласты. И скажу так, при царе Горохе жили вот в этих длинных высоких теремах, помните, высокие терема с высокими крышами, и тогда писали как? Вязью, видите, высокие буквы были. Когда люди строили такие толстые дома, строить, и храмы такие тоже остались, появился устав. Устав он такой, вот заметили? Потом уже перекошены, полуустав. Сталинки пошли. Да, то есть реально люди писали согласно своему мировоззрению, которое отражалось и в письменности, и в архитектуре, и в одежде. Чувствуете? То есть это все единый образ. Да. Ну и современные книги, которые всем исследователям буквицы языка надо знать. Что? Белую книжку автора и название. Автор Чекунова. Русское кириллическое письмо 11-18 века. С 11 по 17 век, как мы писали. Это каллиграфия, да. Каллиграфия по-русски, как будет, кто мне скажет? Я у сербов недавно слышал. Каллиграфия по-русски это лепописание. Лепописание. Дело в том, что красивое это что? Бывает красивая женщина, красивые деревья, цветы. Красота создается только природой. А то, что руками человека, это слеплено. Помните? В фильме Иван Грозный выходил на балкон и говорил «Лепота!» Помните? Он же не говорил «Красота!» То есть красиво писать буквы – это лепо, поэтому лепописание. То есть красиво – это польнее? Красивой может быть только природа. Все, что делается руками – это лепое или нелепое. Женщина тоже бывает красивая. Вот если женщина натуральной красотой красива, то так и говорят, красавица. А если у нее тут 2 тонны штукатурки, она от этого ярче, значит, наверное... Нелепо. Значит, это нелепо. В зависимости от того, как это наложено, лепо или нелепо. Налепило и стало нелепое, да. Так, дальше, смотрите. Книга Василисы. Сказ о золотой цепи образов русского языка. Сказка-подсказка. От Василисы с приложениями, упражнениями, заданиями. Вот. Изучаем буквицу. Чудесная книга. Беленькая. Так. Дальше книга Андрея Ивашко. «Исцеление русской орфографии в славянском мире». Фиолетовенькая. Вы когда ее почитаете, вам будет все фиолетово. То есть, а фиолетово это высший цвет божественной мудрости. Вы знаете? То есть, вы поймете, высшие аспекты поймете. Дальше вот такой учебник по конспектам урока в Асгардского училища, буквица. Лаконично, интересно. Вот такая замечательная буквица с картинками. Древние славянские образные письмена. Автор кто здесь? Неизвестно. Не написано. Он там внутри спрятан, запечатан. Очень тоже хороший. Хочешь узнать автор, купить? Да. Так и технологии. Так, сказочная буквица Майя Караваева написала, которая сегодня тоже у нас выступает. Вот такая чудесная книга, видите? Она еще и авторитетная. До кого словом не доходит, можно раз, оп, и дойдет. Так, для детей и взрослых. С картинками. Или с картинками. Дальше очень хорошая книга «Приобщение к славянскому звездочтению. Русская астрология. Лунные стоянки». Михаил Гременщиков. По... Тот самый? Нет. Да. По именно числам, числа Бога, 3-9 чисел числа Бога, создана наша русская астрология. Очень грамотная тема, потому что Мы сейчас встречаемся и спрашиваем, кто ты по гороскопу, как будто китайцы, да, и надо китайский этот календарь, китайские месяцы, это все не наше. Вот наше надо приобщаться. Так, дальше. Книга Ивана Царевича, которая будет через недельку в красивом виде. Структура древнеславянского языка. Здесь описывается, как язык появился из рода породителя, разделился на две части, на 4, на 8, на 16. Вот. Какие у нас в языке есть части речи, склонения, спряжения, падежи, почему их такое-то количество, как они называются, первый том. А также формы буквицы. Мы привыкли, что буквица в виде квадрата, но она еще есть в виде куба, в виде спирали, в виде пирамиды, сотовая форма буквица, как у пчел. Вот разные формы буквицы здесь тоже приводятся. И здесь дана вот такая структура, которая позволит нам, как когда-то Менделеев открыл неизведанные элементы, так и мы, имея вот такие вот учебники, слегка укороченный вариант, да, с помощью понимания родовой структуры языка сможем восстановить все утраченные части языка. Здорово? Поэтому такая книга чудесная. И она сделана по квадратуре круга. Показано, что есть четкая квадратная структура буквицы, это мужская. И четкая круглая, это женская. А квадраты и круги друг друга гармонично дополняют. Так же, как в древнем языке половина букв мужских, половина женских. То есть такой больной вопрос для всех. Но он должен стать каким? Здоровым. Здоровым. Правильно. Так, следующая книга «Мистерия рода» Станислав Жаров, Григорий Решетников. Хорошая книга по именам и восстановлению родовых традиций. Так, «Числоведение и нумерология» Андрея Ивашко. Там показаны именно наши любимые 3-9 чисел числа Бога. Книги разобрали, поэтому пока не покажем. Вот такое маленькое издание «Буквица». Тоже конспекты лекций. Кратко, но очень полезно.